Глава седьмая. Каракончар ищет конец сказки. Эпиграф. Походку дивную я жажду снова видеть, и сердце в жертву дам за лепету твоих. Из персидской песни. Спасаясь от монголов, Каракончар пробирался песками к реке Джейхуну. Вдали растянувшимися цепочками иногда показывались монгольские отряды. Все они двигались на север, к Гурганджу. Приходилось сворачивать обратно в пески, делать длинные обходы, расспрашивать случайных кочевников в страхе, метавшихся по Кызылкумам, так как отовсюду надвигались монголы. Вместе с Каракончаром ехали два почерневших от зноя туркмена в больших овчинных шапках, всегда угрюмый мальчик и бородатый дервиш. Ночью при слабом свете полумесяца путники пробрались незамеченными к берегу широко разлившейся реки. Они прошли кабаньей тропой сквозь высокие камыши и оказались близ воды. Несколько больших неуклюжих лодок каюков с высоко поднятыми носами плыли мимо. В них виднелись люди, лошади, бараны. На крики и просьбы пустить в лодки оттуда отвечали: «Аллах вам поможет, у нас нет места». На одной лодке отозвались: «Правоверный не покидает правоверного в беде». И рулевой направил лодку к берегу. Он согласился довести всех до самого Гурганджа. «Сколько ж ты хочешь за провоз?» — спросил Каракончар. «О чем говорить? Сегодня и деньги, и вещи, и скот, все не имеет цены, все перепуталось. Ты сейчас в беде, и я в такой же беде. Мой дом разорили и семью вырезали. На что мне и для кого копить деньги? Плывите». Крепкая большая лодка забрала путников и их коней и быстро поплыла, покачиваясь на мутных волнах широкого Джейхуна. Иногда на правом берегу показывались монгольские разъезды. Тогда лодка держалась ближе к левому берегу. Через 4 дня лодка въезжала в широкий канал, рассекавший Гурганш на 2 части. Старый город, обнесенный высокой стеной, и пригород, где дома прятались в тутовых садах. Каракончар достал из-за пояса кожаный мешочек, затянутый шнурком. Отсчитал 10 золотых динаров и положил их на широкую ладонь владельца лодки. — Не знаю, придется ли мне еще с тобой встретиться. Ты скажи, по крайней мере, твое имя. Рулевой усмехнулся и сдвинул на затылок красный тюрбан. — Зовут меня Керим Гулем, кузнец. А тебя я узнаю, хоть ты и не говорил твоего имени. Твой вороной конь с легкими стройными ногами и лебединой шеей может принадлежать только тому, про кого уже рассказывают сказки и поют песни. Если ты будешь здесь драться с язычниками, я приду в твою дружину. Каракончар его уже не слушал. Он внимательно вглядывался вдаль, откуда по другой стороне канала приближалась туча пыли. Вырисовывались конские морды и склонившиеся к гривам кипчакские всадники. Они кричали, хлестали коней, и издали доносился глухой шум и рев хриплых голосов. Впереди скакал человек на большом белом коне. Он мотался в седле, готовый свалиться. Белый тюрбан и желтый халат были в кровавых пятнах. Конь был залит красными потоками, а в шее коня застряла длинная стрела. Кипчаки вихрем пронеслись по мосту. «Они близко! Они за нами! Спасайтесь!» — донеслись отчаянные крики. Каракончар около ворот города сдержал вороного жеребца, который горячился и плясал, видя мчавшихся коней. Кипчаки влетели в ворота. За ними въехал Каракончар со своими спутниками. Ворота с тягучим скрипом задвинулись, и сторожа заложили их тяжелыми бревнами. Один всадник остановился около сторожей и рассказывал. «Новый султан Хумар-Тыгин послал нас захватить 2 сотни монголов. Они угнали наш скот. Увидев нас, они помчались, как испуганные крысы, бросив захваченное стадо. Кто знал, что они готовили западню и нашу гибель? Около сада Тилялы налетели на нас из засады 1002 этих бешеных язычников. Они окружили нас со всех сторон, поражали издали длинными стрелами, сбивали всадников и ловили лошадей. Все наши храбрецы погибли там. Вот все, что осталось от нашего отряда. Зачем только султан послал нас на эту бойню? — А зачем вы избрали себе поросячьего султана? — воскликнул Каракончар. Все оглянулись. Кто осмелился сказать такое слово про султана? А Каракончар продолжал кричать: «Аллах и трусость выгнали из Хорезма злую суку, царицу Туркан-Хатун, и всю свору ее прихлебателей. Убежал и толстозадый шах Мухаммед, теперь собаки рвут его падаль. Когда стая шакалов выметена ветрами бури, вы решили выбрать себе новое огородное пугало Хумар-Тегина. Порядочный хозяин ему не доверит даже стадо облезлых козлов, а вы сделали его начальником войск, и вы же вручили ему защиту города. Рабское вы племя, не можете жить без палок». Два джигита, спутники Каракончара, загородили его. «Тише, Каракончар, ведь здесь кругом кипчаки, а ни одного шахом рода, поедем отсюда». Воины и сторожа, бывшие у ворот, онемели от слов черного всадника. Что за смелый джигит? А ведь он сказал правду. Разве Хумар-Тегин раньше отличался в бою? Разве он выделялся бескорыстием или умом? Вся сила его в том, что он ходил хвостом за шахиней Туркан-Хатун. С таким султаном все мы пропадем. Каракончар медленно ехал по главной улице Гурганджа и черными, суровыми глазами посматривал на встречную толпу. Своим спутникам он сказал: «Отправляйтесь на базар. Найдите там чайную Мердана, все его знают, там ждите меня. Сейчас я поеду один». Половина лавок базара была закрыта. В тех же, где грудами лежали шелка и тонкие шерстяные ткани, продавцы уже не зазывали покупателей. Они тоскливо сидели кружком и рассуждали, что будет. «Если враги осадят город, мы не продадим ни локтя. Кто захочет покупать, когда язычники, как звери, ворвутся в город и все возьмут даром? Еще уцелеет ли наша голова?» Башня Вечного Забвения находилась возле дворца Хорезмшаха. Одним боком она выходила на площадь. Подъезжая к ней, Каракончар всматривался в небольшие круглые отдушины, заменяющие окна, и думал: где, за каким окошком запрятана она, цветок пустыни? Жива ли она? А если жива, то сохранила ли она сладостные черты невинного лица, светящиеся глаза и нежные девичьи руки? В этой ужасной башне люди сходят с ума, женщины обращаются в дряхлых старух. Может быть, и Гюль-Джамал, прикованная цепью к стене, теперь... И он ужаснулся, подумав, кого он увидит. Лучшая смерть. Сразу смерть в бою, чем увидеть ее, свет его жизни, иной, безобразной, безумной. У подножия башни, близ низкой железной двери, на ступеньках дремал бородатый сторож с кривой старой саблей на коленях. Возле него на коврике лежало несколько сухих лепешек и в деревянной чашке два черных медных дирхема. Плохо сейчас родственники заботятся о заключенных, думают лишь о себе, как бы самим спастись. А в отдушины стены просовывались костлявые сухие руки и слышались крики: «Вспомните о страдающих! Бросьте кусок хлеба лишенным света!» «Эй, старик, подойди ко мне», — сказал сторожу Каракончар. Старик очнулся, мотнул седой бородой и уставился на джигита, не думая вставать. «Чего тебе надо?» Каракончар подъехал ближе к старику, и тот приподнялся. «Возьми эту монету и расскажи мне, много ли в тюрьму прибыло новых заключенных. А если и много, то тебя это не касается. Но старых заключенных осталось, вероятно, тоже немало. Кто не подох от грязи, клещей и голода, тот еще висит на крючке надежды. Вот тебе еще динар. Скажи мне, имеются ли среди заключенных женщины? Есть две старухи. Их посадил новый султан за то, что они колдовали и хотели нагнать на него болезнь. А молодых женщин нет. Что ты ко мне пристал? Кто ты, судья, начальник палачей или старший имам мечети? Я не смею разговаривать с тобой. Может быть, ты разбойник и хочешь освободить других головорезов? Возьми назад свои деньги и отъезжай отсюда. Каракончар поднял плеть и хотел ударить сторожа, но чья-то рука мягко удержала его. Он оглянулся. Высокий старик, с длинными до плеч волосами, одетый в рубище, горящими глазами встретил гневный взор Каракончара. — Видно, ты не знаешь здешних порядков, и потому так говоришь с этим стариком. Уйдем подальше отсюда, и я тебе все объясню. Смотри, пока ты говорил, уже из ворот вышло человек 10 палачей, джандаров султана. Они все глядят в эту сторону и готовы на тебя наброситься. Пойдем скорее отсюда. Послушай моего слова, следуй за мной. Каракончар тронул коня и поехал за странным стариком. В переулке старик еще ускорил шаги и вскоре завернул в глухую улицу. Здесь он остановился. — Ты не удивляйся, что я заговорил с тобой. Я уже целый год хожу к тюрьме и передаю хлеб моему господину, брошенному в подземелье. Его звали Мирза Юсуф. У Хорезм-шаха Мухаммеда он был летописцем. Шах выказывал ему милость и ласку. Но когда старая гиена Туркан-Хатун сделалась в Хорезме великим мечом гнева и копьем могущества, она не пожалела ни седин, ни слабости Мирзы Юсуфа и бросила его в подвалы тюрьмы. Но за что? За то, что он в своей книге назвал ее черным пятном на плаще могучего Хорезма и описал все это, все ее подлости. Об этом донесли шахини святые имамы, и теперь я хожу по городу, прошу подаяния и отношу в тюрьму, чтобы прокормить беспомощного старика. Я жду, чтобы ворвались в этот город неведомые кочевники. Когда они будут резать население, и джандары разбегутся, как мыши, я прибегу к тюрьме, задушу своими руками этого подлого сторожа и выпущу на свободу всех заключенных, а с ними и старого Мирзу Юсуфа, а сам я тогда уйду на свою родину. А далеко твоя родина? Далеко. Я из русской земли. И зовут меня Саклап, а по-нашему дед Славко. Каракончар задумался. — Скажи мне, бек-джигит, кого ты ищешь? — продолжал старик. — Может быть, я могу тебе помочь. — Много ли женщин в тюрьме? Сторож сказал, что сидят только две старухи. Он солгал. — Ты заметил в башне, высоко под крышей, маленькие отдушины? Там небольшие каморки. В них запрятано несколько женщин из гарема шаха за то, что они оказались непокорными. Есть ли среди них туркменки? Старик задумался. Я все узнаю. Этот сторож любит деньги. Хотя одет он оборванцем, но он богат. Из всех подаяний в пользу заключенных он им отдает едва ли половину, а все остальное берет себе. У него есть и дом, и сад, и гарем из 8 жен. Я попробую помочь тебе. Видишь эту старую калитку под деревом? Здесь раньше жил мой хозяин, летописец Мирза Юсуф. Я оберегаю его дом и книги. У него была воспитанница Бент Занкиджа. Она помогала ему переписывать книги. Но она уехала в Бухару и потом исчезла. И вот я остался один. Я верю тебе, старик Саклаб, и не думаю, что ты хочешь моей гибели. Завтра утром я буду здесь.